Я подвел Теодора к маховому бугру и показал таинственный люк. Теодор разглядывал его, прищурив глаза. «Ага», — произнес он, — «да». «Хм, да». Вынув из жилетного кармана маленький перочинный ножик, он легонько поддел кончиком лезвия дверцу люка и отворил ее. «Хм, да», — повторил он, — «стенится». Заглянув в отверстие, Теодор подул туда и снова захлопнул дверцу. «Да, это норки земляных пауков», — сказал он, — «только в этой, видимо, никто не живет. Обычно паук упирается в крышку погребка ногами или, вернее, коготками и прижимает ее. Так крепко, что если вы захотите открыть ее, надо действовать очень осторожно, иначе она сломается». «Хм, да, это, конечно, норки самок. Самец роет такую же норку, только раза в два меньше. Я сказал, что это самые замечательные постройки, какие мне приходилось видеть». «Ага», — отозвался Теодор, — «конечно, они замечательные. Но вот что меня всегда удивляет. Как эта самка узнает о приближении самца?» Я заморгал глазами, а Теодор взглянул на меня, покачался на носках и продолжал. «Паук, конечно, сидит внутри своей норки и дожидается, пока какое-нибудь насекомое, муха, кузнечик или еще кто-нибудь не окажется поблизости. Вероятно, паук как-то умеет определять, достаточно ли близко насекомое, чтобы его схватить. Если оно близко, паук выскакивает вдруг из своего убежища и хватает беднягу. Ну вот, а когда самец разыскивает самку, он ведь тоже должен пробираться к погребку через мох. И я часто думаю, почему же его никогда не сожрет по ошибке самка? Конечно, возможно допустить, что его шаги звучат иначе. А может, он умеет издавать, ну, знаешь, какой-нибудь звук, и самка узнает его». На обратном пути мы оба молчали. А когда дошли до того места, где тропка разветвлялась, я остановился и сказал, что здесь нам надо расстаться. «Да-да, до свидания», — ответил Теодор, разглядывая кончики своих ботинок. «Очень рад был с тобой познакомиться». С минуту мы постояли в молчании. Вероятно, Теодор всегда чувствовал сильное смущение, когда ему приходилось здороваться или прощаться с людьми. Еще с минуту он упорно продолжал глядеть на ботинки и, наконец, протянул мне руку. «До свидания», — серьезно сказал он. «Я надеюсь, что мы еще встретимся». Он повернулся и, размахивая тростью, зашагал вниз по склону. Я глядел ему вслед, пока он не скрылся из виду, а потом медленно побрел к себе домой. Теодор привел меня в смущение и в то же время вызвал восторг. Во-первых, он казался мне личностью необыкновенно значительной, так как, без сомнения, был очень крупным ученым, я мог судить об этом по его бороде. И, в сущности, это был единственный человек из всех, кого я до сих пор встречал, разделявший мою любовь к зоологии. Во-вторых, мне было чрезвычайно лестно, что он обращался и разговаривал со мной так, будто мы были одного возраста. У нас в семье со мной никто не говорил снисходительно, и я всегда не любил тех людей, кто пробовал это делать. Но Теодор обращался со мной как с равным не только по возрасту, но и по знаниям. Всю дорогу у меня не выходило из головы то, что он рассказал мне о земляном пауке. Я пытался представить, как паук сидит у себя в шелковом погребке, держит крышку изогнутыми лапами и прислушивается к движениям насекомых наверху. Интересно, как это все звучит для паука? Я мог вообразить, что улитка, переползающая по маховому покрову, производит такой звук, словно кто-то потихоньку отдирает липкий пластырь.